У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Украіна, Расія і Беларусь пасля славянскую Адесы». Ці можа Кіеў узяць пад кантроль сход Украіны? Наколькі імаверная расейскае ўварванне? Як падзеі ва Украіне ўплываюць на беларуска-расейскія стасункі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Кирилл, и ваша трактовка, ваш прогноз, будут военные деяния, будут санкции, будут к шталту non-fly зоны? Я бы сказал так. Ну, во-первых, коли вертаться до самого початку, с Крымом, конечно, там были совсем не только пиарные меты, там были все, что такие военные першесные, были военно-стратегичные меты. Бо не секрет, что Украина уже была краиной-банкротом, и Россия просто первая поспела чельцу кредиторов забрать свои, как это не забрали остальные. Было видовочно, что украинские активы с великой вероятностью уйдут, и это зараз стоит наибольшей вероятной махчимостью, уйдут с молока просто по мусорным коштам. Тому с Крымом это были военно-стратегичные меты, и когда поглядеть на ту же мапу, то видовочно, что уже военная присутность России в Крыму дело бессенсовное, и членство Украины у НАТО, и размещение неких военных морских баз. А врача того, размещение стратегичных бомбардировщиков в Крыму так само робить видовочным, что одной из метов это был отказ на Европро. Бо зараз это про робится по стратегичному пункту гледжання дистанционно. Что тычется в максимах российских денег, тут будет, конечно, довольно толкий баланс. Бо российское пункту гледжання, и коли полететь на выступ Обамы перед европейскими лидерами, коли он был в Европе, тут есть своя рация. На российский пункт гледжання бойка идет поміж Штатами и Россией за европейский рынок. Бо Штаты жадают зараз европейской антироссийской консолидации, так Европа побольше по политичных мотивах покупала больше дорогие американские газ и покупала у американцев так само крыху безпеки. И, конечно, для России это довольно высокая ставка, как заработать, что все-таки такой консолидации не отрымалось. Тому мне кажется, что войсковая операция на сегодня, она невероятная. Экономичные санкции фактично не уведены, бо с наступного месяца Украина переведена на предоплату по газу. И мне кажется, это будет вельми эффективный рычаг, не факт, что нечего остать, ничего потребится. И покуль течение операции на полдневом усходе как раз подтверживает слабую здольность киевского урада нечего заработать, тому, скажем, объявлять беспилотные зоны, вероятно, было, как махчимость, скажем, учора, и махчимость это будет потребиться завтра, а не наврать их, это треба сегодня из некой военно-стратегичности, навод пиарного пункта влечения. Максима Россия будет настойывать на СОЗО уже не рады беспеки, а Генеральная Ассамблея, это не выключенный круг, особливо после того, что здоровался в Одессе, бо зараз становище такое, что моральные переваги ни у Киева, ни у одного из інших гульцов просто нема, а эту подію, эту трагедию в Одессе все, что треба не это рефлексовать. Тому мне кажется, что Россия сейчас зараз будет засяроживаться на политических деяниях, подбегая деяния военных. Видовочно, что украинская ситуация это надолго. То, как рефлексует, то, как ведут себе украинские элиты у Киева, у регионах, а те червоные межи, которые уже были пересечены, они делают вельми маловероятно для достижения некого национального консенсуса. На великий жаль, бо все ж таки учора, позавчора, до этой крови, и он был довольно мощным, и это был бы, конечно, шлях заходу для Украины и для всех соседов. Але, сдается, этого не будет, и дестабилизация Украины, это будет той длинный тренд, який, на жаль, мы будем назирать на протягу ближайших месяцев, коли не лет. Ну, а зараз до того, как эти драматичные подеи В Украине отбиваются на белорусско-российские стосунки, на белорусско-российские дочинения. Подчас саммиту Мытного союза у Минску Александр Лукашенко не сдолил домахчися от Российской Федерации соступок по нафтовому мыту. Причем все это отбывалось публично, и было такое нечто к шталту, ну, так бы мовить, диалогу глухих. То есть Лукашенко говорит, коли у этом питании не будет соступок, то мы не подпишем домову. А российские представники с каменными тварами говорят, поступок не будет, домова будет подписанная 29 травня в Астане. Ну и вот уже наприконце тыдня Лукашенко и снова повторил, вот я процитую, в конце травня мы повинны подписать домову об утворении экономичного союза, тому все питания повинны быть сняты. В отворотном выпадку мы не можем пойти на шкоду себе на неровных умовах в этот экономичный союз. Так вот ваш прогноз, все ж таки будут досягнуты какие-то соступки, будет зроблена добрая мина при дренной гульни. То есть, в принципе, Лукашенко и у минулых годы часто корыстался такой, так бы мовить, дипломатией скандалу. Ти даст это плен зараз? Особливо на фоне того, что отбывается во Украине. Денис? Ну, я не думаю, что эта ситуация в Украине, она, ну, просто связана с тем, что отбывается в евразийской интеграции. Хотя, конечно, уплывы есть. Это спречка вокруг мытов на нафтопродукты, она давняя, она очень ведомая. Тут раз Россия изразумелая, и она не хочет гублять додатковый инструмент уплыва на Беларусь, потому что гэты мыты за 3-4 мільярды вольных грошаў для Мінска. Калі гэтыя мыты будуць адменены, адпаведна, ось атрымліваецца, што Мінск набывае прыстойную такую колькасць грошай. Гэта значыць, што не трэба звяртацца па крэдыты там да нейкіх інтэграцыйных інстытутаў ці наўпрост да Москвы. І натуральна, што Расія не хоча губляць такую магчымасць уплыву на афіцыйны Мінск. Для Беларусі зняцце гэтых мытаў гэта быў галоўны матыў усяго інтэграцыйнага працэса. І это неодноразово подкресливалось и заявлено было вельми давно. А Украина тут просто таки додатковый аргумент Москвы, что, мовляв, коли вы будете вельми несговорливы, то никто из вас в Казахстане и в Беларуси не застрахованы от некого такого подобного сценара. Але вот такие месседжи с боку Москвы, они хоча и выкликают еще больше недовер до Кремля с боку и Астаны, и Минска. Тому ранее вот то, что отбылося подчас этого саммита, публично было проговорено то, что ранее уже, я думаю, что шматкрозь было проговорено не публично, то бок Лукашенко таким чином апеллюет до народа. Вот идет такая апелляция до белорусского населения, мовляв, глядите, это вот русские нас пробуют дотушить, так что на всякий пожарный, вот ведайте, что такая вот ситуация, и треба будет мобілізавацца там на падтрымку беларускай улады і грамадства, калі сапраўды сітуацыя выйдзе з-пад кантроля. Денис, я вас перепыню. Скажите, вот вы сказали про, так бы мовить, один мотив, який може спораджать вот эта ситуация в Украине, у России, да, такой, так бы мовить, драйв, что коли вы не хочете, мовляв, по-хорошему, так вы бачите, як мы можем по-плохому. Але есть інші, ну, ведомая формула Александра Третьего, у России только два союзника, армия и флот, але, ну, не часом бывает сумновато. С только такими союзниками в этой ситуации хочет, каб, ну, были добрые стосунки с Белоруссией, и с Казахстаном. Может быть, в этой ситуации как раз есть мотив и наоборот пасти на соступки, как все-таки, ну, были некие союзники, ци нет? Ну, вот я тут хотел как раз перейти до прогноза. Саправды, вот было прыгожа с боку Москвы, калі ты она зрабіла такі широкий жест и сказала, вот, калі ласка, вам у Беларуси обмена этих мытов на нафтопродукты, а вам у Казахстане там доступ до нашей трубопроводной системы, давайте будовать союз. Але вот, выглядая так, что Москва вошла в этот раж, такие великодержавницкие, что ось они забрали Крым, великая держава сусветная, и, отповедно, они могут диктовать свои умовы, в том лику маленькой Беларусь. Але, ну, политика есть политика. Я думаю, что все ж таки некий компромисс будет достигнутый. Махчима не будут отменены для Беларуси эти мыты, але будет неким чином там выхолощена эта централизация экономичная в межах Союза, або некий уведенный переходный период. То бок, так или иначе, некий компромисс будет. Коли эта домова будет подписана вогуле без ніякага кампраміса, але, ну, хутчэй за ўсё, яна ўсё роўна рана ці позна будзе падпісаная, то яна проста не будзе выконвацца, як гэта было там у межах інтэграцыі СНГ-ўскай, у межах саюзнай дзяржавы. І от Москва гэта цудоўна разумее, таму хутчэй за ўсё нейкі кампраміс так ці інакш будзе дасягнуты. Кирилл, и какое ваше тлумачение? Я хочу нагадать, что пару месяцев тому, как раз у разгар Крымской операции, коли был терминовый саммит Мытного союза в Москве, и там и шла размова и у тем лику про Евразийский союз, Лукашенко там сказал так: ну, коли картить, подписать, а як бы домовленности нема, так давайте мы фактично просто теперешнее становище назовем Евразийским экономичным союзом и подпишем фактично, просто его зафиксуем. Так вот, восстание может так отбыться? Ци все ж таки будет компромисс? Ци все ж таки Лукашенко дотиснуть, примусить пойти на домову на тех умовах, какие он лишит невыгодными? Зараз становище вельми складане, бо у Беларуси на самом речи куды больше мощная перемовная позиция, чем она сама рефлексует и чем сама осансовывает. Бо заходние санкции супроти Росії робить непозбежно реіндустріалізацію, робить фактично вже цей митний зв'яз, євразійський зв'яз, він буде вже не ліберальним зв'язом, як раніше планувалося, а він буде протекціоністськи зачиненим зв'язом. І це якраз білоруська мара, яку Білорусь треба було добиватися від Росії, відбуватися доволі тяжким гандлем, але зараз українське розвиття це автоматично подарило. Замість того, щоб гандлюватися за российский рынок, гандлеваться за те сферы экономики, сферы творчества, которые Беларусь может взять за себе, потому что это на самом деле довольно перспективные вещи, их треба брать, бо как горячие пирожки, это долго не будет лежать, это разберут те и те иные группы. Вместо этого Беларусь тривало, привычно гандлюется по нафте, при тем, что это питание сегодня все же таки про всей своей истотности другостное. Бо, возможно, упустить куда больше истотные выигрыши, чем тая нафтовая премия, которую Беларусь может отрыматься. Скажем так, мающий резерв гандлеваться на 100 рублей, чемусь Беларусь гандлюется, ну, на 5 рублей, на 10 рублей, остатние возможности не зауважающие. И это, на мой взгляд, первая особливость сегодняшнего развития, бо коли Беларусь это зауважит, что она может контролировать куда больше, чем все не мая, что она может навод догандляваться до роскоти своей правословности, то это будет одно развитие и одна картина. Другая, коли гандель будет идти только по нафтовых мытах, ну, конечно, некий компромисс будет достигнутый. Наврать их это будет российская соступка, бо там так само разумеет, что коли Евразвяз демонстрирует немощность оплатить украинские рахунки, так от белорусских рахунках сказать нема чего. Кирилл, и я вас перепоню. Что... Кирилл, а я хочу больше, вот, может, такой политичный аспект вы прокомментовали. Есть проблемы в двухбоковых отношениях. Есть эта перспектива подписания Евразийского союза. Ну, видовочно, что, скажем, экономичные позиции Беларуси больше слабые, чем позиции России. Але тем не меньше, Лукашенко фактично обвостряет конфликт, и он робит его публичным, и он как бы ставит на это свою властную репутацию. Он скажет, мы не подпишем невыгодную нам домову. А вот российцы нам на сустрач не идут. То есть это, соправды, такая дипломатия скандала. Чему он на это идет? Чему это не робится, скажем, в кулюарах, это не пропановывается в кулюарах, тогда, коли бы он проиграл, он бы сахавал твар? Ну, видовочно, что коли бы это робилось, коли бы у кулюарах это уже не отрымалось, то остается одной возможность идти на публичный скандал. Нагадаем, что это не первый раз. И коли Беларусь с таких скандалов выигрывала, коли не выигрывала ничего, коли проигрывала, карта клалася по-разному, але это не было мотивом, как у эту, скажем так, политику скандалу не гулять. Так что мне кажется, что все ж таки это тут існує певний разлік, что, конечно же, России выгоднее, наверное, было бы крыху соступить, навряд ли это будут довольно мощные соступки. Конечно же, нечто будет подписано. Это может быть подписано просто рамочное погоднение. Бо, щиро кажучи, конструкція Євразійського зв'язу на сьогодні цілком ліберальна, ее потреба будет цалком перепрасовывать, тому навод и шанс подписывать без перепрасовки, ну, на самом речь не великий. Некое рамочное погоднение от тем, что варто нечто робить, варто робить некий зачиненный рынок, варто нечто будовать, конечно, он будет замуцеванным, але объективно все три принципы, которые были закладены у конструкции евразийского звяза, они у новых умовах не будут працавать. 3-4 свободы – это то, что было на тем технику, который уехал вчера. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – Украина, Россия и Беларусь после Славянску и Одессы. На ваш погляд, як змянілася сітуацыя ва Украіне пасля баёў на ўсходзе, прынамсі ў Славянску, і трагедыі ў Адэсе, гібелі дзясяткаў людзей у падпаленым доме прафсаюзаў? Украінскія ўлады называюць першае поспехам антытэрарыстычнай аперацыі, другое трагічным збегам абставінаў, а расійскія ўлады і то, і другое лічаць злачынствам супраць уласнага насельніцтва. Які прагноз развіцця сітуацыі ва Украіне? Денис, який у вас прогноз? Ну, тут одразу в одним питанні шмат питання, напевно, по порядку. Да? Що дотичить Славянська чи Славянська, то тут українські влади вперше показали свою твердість, тому що, ну, це правда вже було не смішно, коли ставляться ультиматуми київської влади, потім вони не виконуються, або припиняється діяння антитерористичної операції після нескольких годин її проведення. Ось така тактика ухилення, яка була і примінена у Кримі, і зараз на сході України вона приміняється українськими владами. Виглядає, що вона себе не оправдує, бо хоча вона приводить до деморалізації військов. І так, звісно, повелічується шанс спровокувати Росію на більш активні дії ось такими масированими контртерористичними операціями з применением тяжкой зброї, але тут треба розуміти, що дії російські по дестабілізації, вони йдуть і так. До того ж, як може увесь остатній світ включитися в оборону України, коли Україна сама себе не обороняє? Так що, ну, моє міркування, що справді антитерористична операція у Слов'янську, вона була оправдана, і вона хоча б собі показала, що улади у Києві настроєні рішуче на те, як припиняти сепаратизм і розповзання цього сепаратизму. Що дотичить Одеси, на мою думку, шматкроть підвисився узровень примального гвалту з обох боків. Спочатку було, як ми пам'ятаємо, примально захоплювати будинки, розганяти мирних демонстрантів, потім стало примально дать коктейли Молотова в милицию и уживать вогнепальную зброю с обоих боков. А теперь вось уживается тяжкая зброя и палятся люди в будинках. С одного боку такое подвышение уровня гвалта, уживания зброи, и она может, конечно, сприять стремливанию сепаратизма и стремливанию тех людей, которые вот хотели поудельничать у таких, скажем, антимайданных денег, але с іншого боку такие вот жесткие деньги применения сил, они могут спровоковать и соправданную громадянскую войну. И тут, напевно, нюанс он заключается в том, что каким чином у додаток ось до этих гвалтовных методов, яким чином уживать дипломатичные заходы, перемовные заходы и с кем увогуле перемовляться. Тому тут, що дотичить прогнозів, тут вельми тяжко робити якийсь прогноз, тому що, по-перше, вельми шмат акторів, суб'єктів задіяно, і не тільки внутріукраїнських, але так само і зовнішніх. Ми не ведаємо планів цих суб'єктів. І, по-друге, тут вже такая логика, як я вже сказав, розповзання гвалту, підвищення масштабу гвалтовних дій, і тому саправди це може перерости у саправдне сутикнення внутрі країни, тому громадянську війну, яку, напевно, і жадає спровокувати Росія. Кирил, а як ви оцінюєте перспективи, можливості, ну і, до речі, ваше ставлення до цієї антитерористичної операції? Ну, я б сказав, що поки киевское керамистство мкнется любым чином отримать кредит МВФ. Бо Международный валютный фонд заявил, что кредит Украина отримает только у тем выпадку, коли будет контролировать и Поудневый Усход. Они не имеют ни моральной переваги, ні ніякого ідеологічного меседжа, ні магчимості домовитися з Паўднёвым Усходом, почали доволі спрэчную операцію, бо сьогодні CNN обвергла повідомлення київського керівництва, що на нечто там контролює Краматорську, да і у Слов'янську. Так що поки це праця на картинку, праця на МВФ, але до реального контролю над становищем, это мае на первопризнати. Кирилл, пробачьте, я вас перепиню. А вы сказали, что только МВФ, а что жадание любой улады, да, взять под контроль свою территорию, это потребует неких адмысловых мотивов? Это потребует все ж таки некого меседжа, некой готовности размовлять. Покуль я не бачу у сегодняшнего киевского керавництва некого морального меседжа, некого идеологичного меседжа до остатней Украины. Ее не готово размовлять. І це, на мій погляд, найбільш велика трагедія братерського народу, бо без здольності розмовляти, з досвідом і попередньої розрухи, і Каліївщини, з попередньої традиції монархії, це може привести вільні до довготермінової дестабілізації. Бо все ж таки, у будь-якому випадку, повинно і треба домовлятися. Свідомо, все ж таки, іде конфлікт навколо фінансів, а не навколо національного меседжа. І справа у тим, що без активу Донецької області Київ не шмат чого може закласти, не шмат чого може тримати. Коли казати про ті ж коштовності установки того ж Паўднёвого Сходу, там вони були і по соціології догетуль остаються. Навіть не про російські, а економічні. Бо все ж таки Паўднёвий Сход не хоче платити по рахунках Києву і доволі настойливо. В цьому це був першісний мотив. І це значить, що на гэтым матрі якраз таки домовіцца было доволі все ж таки не тяжко. А ось все ж таки на конт домовіцца. Гэта вельмі часто гучыць такая теза і в Україні, і в Росії, що треба домовляться, треба домовляться. А з ким домовляться? Ввогуле конкретно? З Ахметовим, з Пономарьовим, со Стрелковим? Справа у тим такое адчування, ну, по меншій мірі, оно єсть, що ситуацію там ніхто не контролює. Ці, може, быть, реальный контроль находится у, так бы мовить, гостей из-за межи, просто у российских диверсантов. Ну, с диверсантами как-то нема сусветной традиции домовляться. С кем домовляться? Подсвержение российских диверсантов пока не было предъявлено. И на вот те посвящения, что в Одессе были попали на некие россияне, как сегодня высветилось, за эти паспорты, которые демонстрировались месяц тому с другой нагоды. Это довольно зручное, все ж таки, мем для киевское керовництво показать, что он воюет не с властным народом, а с некими там диверсантами, с некими там ворогами. А нас Бог признать, что идет война с властным громадством, это, конечно же, это признание того, что никакой тебе каштовности, переваги, моральной переваги просто нема, и ты все ж таки ничем не лепш за всех остальных, с которыми ты конкурируешь и навык ты проливаешь кровь. Что тычется ким домовляться, на першому етапі, махчимо було б домовитися з Ахметовим, але здається, що Ахметов зараз становище не контролює. Відомо, що вихід Донецької області, Донецької республіки, це все ж таки зв'язано з проблемою Ахметова, бо він не буде вірити гарантам Євросоюзу, він не буде вірити гарантам з Росії, він не буде вірити гарантам з Києва. І це якраз таки зрозуміло, що те, що відбулося, найбільше відповідало його бізнесовим інтересам, його інтересам зробити якусь страховку для себе. Потім, здається, це вже вийшло з-під контролю. І зараз вже можна домовлятися тільки з громадством цілком. Але що Київ може пропонувати? І тут доволі тяжкий меседж, що коли усе залишається, бо коли казати на тих питанки, які я бачив доволі багато з Паўднёвого Сходу, вони хочуть прикладно так – что в Украине с такой запозыкой оставаться немогчимо. Я не наберусь зараз запозык, а отдавать потом придется мне. Это как раз таки той месседж, на який могчимо было подказать, але я не бачу, який отказ тут может быть, бо грошей на самом речь нема. Коли нема ни грошей, ни каштовности, остается только одна сила, але это вельми слабый месседж, бо, як казал Толеран, на штыках завжди можно прийти до влады, але на іх зусім немагчыма сядзець. Дзяніс, а як вы бачыце сябе эту сітуацыю? Калі размовы ідзе не адно пра антытэрарыстычныя аперацыі, а пра нейкія размовы з нейкімі памяркоўнымі сіламі на ўсходзе, якія прадстаўляюць усход, то з якімі менавіта і пра што? Мне падаецца, што насамрэч сітуацыі вельмі розныя ў розных рэгіёнах. На ўсходзе, на поўдні Украіны, то бок гэта не нейкі адзін рэгіён, і трэба казаць асобна пра Луганск, пра Луганскую вобласць, асобна пра Данецкую, асобна пра Адэсу, асобна пра Марыўпаль і гэтак далей. То бок зараз мы хутчэй за ўсё назіраем ва ўмовах такой не вельмі легітымнай улады ў Кіеве, якая кантралюе не ўсю тэрыторыю, мы назіраем такі распад Украіны на ўдзельныя княствы, як гэта было ў старажытнай Русі, і вось якім чынам і колькі часу патрабавалася там і вялікаму княству літоўскаму, і княству маскоўскаму, каб пасабіраць вось гэтыя княствы пад адным суверэнам. І тое ж самае можа атрымацца ў Украіне. Ёсць вельмі шмат розных суб'ектаў. Гэта, канешне, не толькі Москва, не толькі і не столькі расійскія дыверсанты, таму што, ну, тут нельга перабольшваць таксама ўплыў Москвы. Сапраўды, нельга кантраляваць рэгіён, калі ўвесці ў яго там некалькі дзесяткаў тых самых расійскіх дыверсантаў, калі няма на гэта падтрымкі мясцовага насельніцтва і мясцовай эліты эканамічнай. Таму, канешне, у кожным з гэтых рэгіёнаў, удзельных гэтых княстваў, ёсць свае прадстаўнікі эліты, ёсць сілавікі, якія зараз або адкрыта падтрымліваюць тое, што адбываецца, я маю на увазі сепаратыстаў, або пасіўна іх падтрымліваюць. Гэта ўсё таксама ўсе элементы улады, з якімі варта трэба дамаўляцца Кіеву. Зразумела, што рэгіянальныя эліты на ўсходзе і на поўдні, яны хутчэй за ўсё не зусім бачаць сваё месца, не бачаць сваё месца ў складзе Расійскай Федэрацыі, таму што, натуральна, яны будуць там граць зусім іншую ролю, нашмат меншую, чым яны гралі ў адзінай Украіне. Таму, хутчэй за ўсё, з гэтымі рэгіянальнымі элітамі можна будзе дамовіцца, і тым, што яны зараз падтрымліваюць, нібыта падтрымліваюць федэралізацыю і сепаратызм, яны тым самым нарошуюць таксама свае гэты перамоўныя пазіцыі. Гэта значыць, што яны в прынцыпе гатовыя да перамовы, яны чакаюць, што Кіев можа прапанаваць і даць. І тут, канешне, вялікая праблема і дылема для Кіева. Па-першае, улада кіевская не кантралюе ўсю тэрыторыю, гэта ўжо было сказана. Другое, ёй банальна проста не стае час